Тем не менее, Донован был вызван в Капитолий для объяснений, естественно, с подачи Гувера. По-прежнему посмеиваясь, он заметил: «Если мы хотим иметь организацию, составленную из кристальных с нашей точки зрения людей, которые отвечают меркам Гувера, тогда получится мертворожденное дитя, ибо работают люди, а не анкеты. Дайте моим сотрудникам шанс на риск приглашать в аппарат того, кого они считают нужным. Заметьте себе, что отдел контрразведки ОСС возглавляет такой известный всем вам юрист, как Джеймс Мерфи. Он всегда стоял на защите интересов наших концернов. Именно поэтому и наладил прекрасные отношения с профсоюзами, особенно левыми, чтобы знать обо всем происходящем в стане противника». Донован давал объяснение в те дни, когда первые бюллетени ОСС начали поступать в Белый дом. Готовили их молодые сотрудники ОСС Артур Шлессинджер, Леонард Миккер и Рэй Клайн. Примечание. Шлессинджер — один из ведущих политиков Соединенных Штатов Америки, Миккер — советник Госдепартамента, до 1969 года посол Соединенных Штатов Америки в Румынии, Клайн — представитель ЦРУ в Лондоне до 1953 года, на Тайване до 1962 года, затем заместитель директора ЦРУ, потом перешел в Госдепартамент, где был, начиная с 1969 года, начальником разведки. Информация была интересной, объективной. От Донована отстали. Он только этого и добивался. Руки развязаны. Началась переброска агентуры в Лондон, Африку, Китай, Индию. Пошла истинная работа впрок. Затем Донован создал МО, отдел моральных операций, то есть штаб психологической войны, где писались сценарии радиопрограмм на Германию, Италию, Японию, на так называемые оккупированные страны. Там же выпускались листовки для движения сопротивления в Европе, разрабатывались костяки газет для подполья, подыскивались будущие редакторы, комментаторы, ведущие репортеры, то есть отлаживалась связь с европейской интеллигенцией. Поскольку и в отдел МО надо было привлекать людей левых убеждений, ибо правые в глубине души всегда искренне симпатизировали фашизму, Донован, умело балансируя, создал СИ, особый отдел секретной разведки, и СО, отдел специальных операций. Он скалькулировал работу этих ключевых отделов таким образом, что левый философ Герберт Маркузе передавал свой анализ шефу, а им был либо миллиардер Джуниус Морган, либо его родной брат Генри, либо миллиардер Вандербильт, либо миллиардер Дюпон, известные своими правыми, резко антирусскими настроениями. Все связи с подпольем в Греции и Югославии контролировал вице-президент Бостонского банка. Крупнейшая в Соединенных Штатах Америки рекламная фирма Walter Thompson Advertising Agency выдвинула своего человека на пост главы планового отдела ОСС. Этому же агентству Донован отдал посты резидента отдела моральных операций в Лондоне, начальника группы ОСС в Каире и руководителя бюро черной пропаганды в Касабланке. Standard Oil потребовала себе резидентуры ОСС в Испании и Швейцарии, чтобы наладить связь с подпольем в Бухаресте и организовать там свою сеть для наблюдения за нефтяными месторождениями в Румынии. Именно Standard Oil не пожалела денег на оружие, подарки и самолеты, чтобы сразу же после переворота в Румынии 30 августа 1944 года, когда король Михай отправил в отставку маршала Антонеску и объявил войну Гитлеру, пока Красная Армия еще не успела войти в Бухарест, проламывая немецкое сопротивление, отправить туда специальную миссию ОСС во главе с Расселом Дорром, компаньоном Донована по его Уолл-стритской адвокатской конторе. Бригада ОСС вылетела в Бухарест из Каира и сумела похитить архивы румынской и немецкой разведок и секретные научные материалы, связанные с исследованием перспектив развития нефтедобывающей промышленности страны. Paramount Pictures — крупнейшая кинокомпания Соединенных Штатов Америки —